Глава 6. Какую бы отрицательную репутацию среди сталкеров в зоне военные не заработали своим характером, подчиненные им территории они охраняли и патрулировали совестно. Никто не мог проскользнуть мимо блокпоста без их внимания. Равно как и все происходящие в ближайшем радиусе события удостаивались самого пристального внимания. Прячась от холодного дождя в сторожевой комнате и попивая из термоса кислый дешевый кофе, один из военнослужащих отдыхал после своего дежурства. Его товарищ и по совместительству командир наблюдал в лишенное стекол окно за игрой двух слепых псов, что с громким лаем бегали друг за другом с одной обочины асфальтированной дороги на другую и откровенно недоумевал, почему никто не стреляет. От мысли его отвлек громкий нарастающий гул голосов на улице. Мужчина поспешил спуститься вниз и узнать о происходящем, как тут же замеченный командиром блокпоста был направлен к тыловым воротам, отделяющим опасную территорию зоны от ее более похожих на обычный мир земель. Когда на горизонте показался небольшой микроавтобус, боец понял причину шума. На базу прибывали важные гости. Важность он определил по массовому сбору своих товарищей для встречи, хотя никакого сопровождения, по сути, не требовалось. Проехать несколько метров до ворот можно было вполне спокойно. Проехав через ворота, микроавтобус приблизился к штабу и остановился. Из него вышло пятеро мужчин, четверо из которых были в полной боевой экипировке. Пятый же был облачен в простую камуфлированную форму и имел относительно неславянскую внешность. Приехавший, заметив в открытых входных дверях штабного помещения знакомых ему командиров, широко улыбнулся и направился к ним. «Что-то он слишком радостный», – тихо проговорил капитан Ерофеев и внимательнее осмотрел гостя. «Ничего особенного он не заметил». Но вот что-то в его лице выдавало его принадлежность к какой-то иной народности, нежели украинской или русской, что были наиболее распространены в зоне. «Американец, вот и радуется», — ответил своему заместителю майор Ильин, нынешний командир Южного блокпоста, и протянул руку вошедшему в помещение, приветствуя. «Мистер Уокер, здравствуйте». «Добрый день, мистер Ильин», – ответил ученый, наконец-то убрав с лица улыбку, что за последние несколько секунд успело вызвать недовольство капитана. Ведь мужчина привык, что люди в зоне, в том числе и его сослуживцы, угрюмы. Ерофеев и сам считал, что зона не место для каких-либо иных проявлений эмоций, кроме постоянной настороженности, за что здешние солдаты регулярно получали от капитана нагоняй. «Какой же он добрый! Дождь льет, как из ведра. Противно на улице». Ильин был гораздо сговорчивее своего заместителя и поэтому вызывал больше положительных эмоций у своих подчиненных. Вот и сейчас он в очередной раз подтвердил свое умение сговариваться с людьми, заведя беседу с приехавшим ученым. Пожаловавшись на погодные условия, мужчина поспешил проводить Айзека в казармы, в одном из помещений которых расположилась небольшая учебная аудитория, в которой проходили краткий курс знакомства с зоной впервые прибывшие сюда бойцы. «Каждый день, что ты проживаешь, счастливый, ведь живем мы один раз, а всякие мелочи вроде плохой или хорошей погоды имеют место достаточно часто повторяться». Словно наставляя, проговорил ученый и присел за ближайший к доске стол. Родом из маленького городка, Айзек в тесном светлом помещении узнал кабинет, в котором провел свои школьные годы. Вот только вместо старой, страдающей полнотой, но доброй учительницы, перед ним стоял сурового вида майор ВСУ. Услышав рассуждение гостя, тот усмехнулся. «А вы точно не философский факультет или что там у вас в Америке закончили?» «Нет». Вопрос Ильина заставил ученого рассмеяться, да так заразительно, что майор и сам не стал скупиться на эмоции. Но так как слишком много времени на задушевные беседы не было, смех пришлось прервать. Принявшись было объяснять гостю самые азы того, что военный сам знал о зоне, Ильин тут же осекся, вспомнив, что перед ним сидит не солдат-новобранец, а ученый, который наверняка о ЧЗО знает больше, чем он. «Вы к нам какими судьбами, товарищ ученый?» – спросил у Айзека майор. Тот открыл на планшете карту зоны и подозвал к себе командира блокпоста. Ильин внимательно посмотрел на карту и потер покрытый легкой щетиной подбородок. «Она неверная». «За этим мы к вам и заехали», — ответил Уокер. «У вас должна быть актуальная карта». «Я не буду спрашивать, почему вы не на вертолете. Это ваше дело, на каком транспорте добираться до коллег. А вот карту выдам. Там все известные нам аномалии обозначены. Точно не пропустите». Ильин быстро передал со своего КПК карту на планшет ученого и, посмотрев на часы, направился к выходу, но был остановлен гостем. «Мистер Ильин, можно вас попросить об одном деле?» Майор остановился и положительно кивнул. Ученый озвучил вопрос. «Время уже позднее. Не найдется ли у вас места, чтобы мы с коллегами могли переспать ночь?» Майор хотел рассмеяться над сказанным, но сдержался, напомнив себе, что приехавший ученый – американец, и русский язык в совершенстве знать не обязан. «Вы имели в виду переночевать?» – спросил тот, и Айзек громко щелкнул пальцами. «Да, все верно. Забыл слово». «Найдется. Идемте, я покажу вам ваши места». Командир блокпоста проводил ученого в общую казарменную комнату и ушел. Вскоре в помещении появились сопровождающие Айзека бойцы, по громкому поведению которых становилось ясно, что солдаты успели отметить свое прибытие сюда и найти общий язык с местными военнослужащими. Среди них выделялся только водитель группы, молча проследовавший на свободную койку рядом с ученым. Когда шум утих, американец тихо спросил у солдата. «А ты чего не выпил, Вадим?» Водитель группы ответил неохотно, не повернувшись в сторону Уокера. «Я же за рулем». «Некому ведь штрафовать». После слов Айзека в комнате вновь воцарилось молчание, а спустя несколько секунд, которые, наверное, предназначались для переваривания полученной информации бойцом и осознания глупости, со стороны водителя по комнате разнеслось громкое протяжное «Вот я баран!», сопровождающееся возмущенными голосами остальных солдат, как из группы, так и местных служащих. Но вскоре перепалка утихла, и люди отошли ко сну. Утром, когда Айзек проснулся, бойцы его группы, по лицам которых нельзя было однозначно сказать, насколько сильно подпортила им здоровье вчерашняя пьянка, уже были на ногах и встречали его во дворе, готовые к отправлению. Несмотря на протесты бойцов, было решено, что группа и далее будет следовать на автомобиле, нежели пешком, как предлагали сделать местные военные. Уокер ссылался на очень важное оборудование, которое не подлежит переносу на руках, в частности из-за своего веса. На самом деле, ученому было гораздо спокойнее передвигаться по зоне в металлической коробке. Айзек боялся, но скрывал это достаточно умело. Несмотря на свой внушительный боевой и научный опыт, мужчина не мог спокойно перенести свою командировку сюда, где местность недостаточно хорошо изучена, где люди боролись не столько между собой, сколько с самой зоной и ее порождениями. Мутантов американец видел только в мертвом состоянии, в лабораториях, и встречаться с ними вживую желанием не горел. Проводить ученого вышел Ильин, предложивший ему взять для поддержки пару своих бойцов. Но, получив отказ, попрощался с гостями. Проводив взглядом уезжающий вглубь кордона автомобиль, майор исчез в штабном здании, вернувшись к своим повседневным делам. «Да как так-то вообще?» Вадим первым выскочил из микроавтобуса и присел на корточки напротив переднего бампера. На подъезде к элеватору под колеса выбежал слепой пес и не успел среагировать. Впрочем, как и водитель, как был сбит летящим на большой скорости автомобилем. Сейчас на месте правой фары красовалось кровавое месиво из остатков местного животного, и водителю группы оставалось только злиться. Псина-суицидница. Следом за водителем микроавтобус покинули и остальные члены группы. Бойцы с опаской озирались по сторонам, полностью сконцентрировавшись на защите своего небольшого отряда, его лидера и средства их передвижения от всякого рода порождений зоны. Айзек, скептически осмотрев место столкновения, вернулся обратно в автомобиль. Остановка здесь и была намечена планом, а попавшийся мутант лишь не дал об этом забыть. Ученый разложил на переднем водительском сидении небольшой кейс со средством связи и торопливо набрал на аппарате один из номеров, что были написаны на листе обычной офисной бумаги и приклеены на внутренней крышке кейса тонким скотчем. Вызываемый абонент на протяжении 10 минут отсрочивал настойчивые вызовы мужчины, но злиться Уокер не спешил. Он понимал, что вызвавший его в зону Озерский обладал некой информацией, о существовании которой не должен был знать Герман. А посему вырисовывалась очень интересная картина – донос на своего руководителя. С какой именно целью ученый так поступал, американец старался не думать, все равно ошибется. В чем, а в человеческих чувствах разбираться он не умел. Да и не сильно стремился научиться, считая это отчасти бесполезным знанием. Спустя некоторое время аппарат Айзека издал сигнал входящего вызова. Мужчина незамедлительно ответил. «Уокер!» «Мистер Айзек!» Из динамика послышался тихий голос Озерского. «Здравствуйте! Я так понимаю, вас можно поздравить с прибытием?» «Командировка сюда далеко не праздник, и поздравлять не с чем», немного коверкая слова, отчеканил американец, не намеренный разводить обыденных бесед на этот раз. «Надеюсь, у вас что-то действительно важное». «Послушайте», Озерский стал говорить довольно быстро, явно не желая кому-то попасться, что позволило Айзеку убедиться в правоте своих догадок насчет скрытности вызова. «В темной долине обосновался один из наших сотрудников. Он вам все и объяснит. Записывайте координаты». Продиктовав последовательность цифр, ученый быстро попрощался и отключил связь. Благодаря этому звонку Уокер понял, дело серьезное, и откладывать его не стоит. Мужчина, убрав средства связи обратно в кейс и запечатав тот, вышел на улицу и глубоко вдохнул в легкий отравленный воздух, но ощутимых отличий от воздуха на Большой Земле не ощутил. Разве что в этом было меньше выхлопных газов, а тот процент радиации, что был здесь после аварии, спустя долгие годы значительно ослаб, по крайней мере на кордоне, и это подтверждало многие научные теории, предвещавшие восстановление этой части Украины как жилой зоны. Но несмотря на слабеющий уровень радиации, местные порождения не собирались уступать это место обычным людям и продолжали активно размножаться и расселяться по всей территории зоны отчуждения. «Эй, профессор, чего смурной?» Айзек посмотрел на двоих бойцов, устроившихся на колесах проржавевшего ЗИЛа, что лежали возле него. Те, видимо, были приспособлены местными сталкерами под места для сидения. «Нам нужно ехать», — ответил ученый и проследовал в машину на переднее место пассажира. Бойцы молча последовали примеру своего начальника, не произнеся ни слова против, и спустя несколько минут, ушедших на рассмотрение карты и выбор маршрута, микроавтобус двинулся по направлению к темной долине. Сегодня Морфей проснулся раньше, чем обычно, за пару часов до подъема. Сказывалось то, что сталкер завалился спать после вылазки в подземелье сразу, как только добрался до своей кровати. Объяснить сбивающую с ног усталость не мог ни он, ни Зелон, ни Роза, что аналогично Морфу отправились спать, не задерживаясь. Парень прошел до умывальника и сполоснул лицо ледяной водой, прогоняя дымку еще не отошедшего сна. Сталкер вдумчиво рассматривал свое отражение в зеркале, словно стараясь разглядеть там что-то новое, ему не присущее, но ничего, кроме обычного невыспавшегося выражения лица, там не увидел. «Мда». Морф еще раз взглянул на свое отражение, самокритично нахмурился и не спеша направился вниз, в помещение местного бара, дабы запить свой недосып крепким кофе, что для сталкера некоторое время назад стал едва ли не наркотиком, поддерживающим его работоспособность, словно батарейка, заводную игрушку. Выходя из главного здания, мужчина прибавил шаг по направлению к бару, так как оттуда, как ему показалось, раздавалось громкое пение, и судя по тому, что среди слов узнавалась одна из песен Цоя, тишину там разгонял Зелон. Как только сталкер переступил порог бара, сразу обратил на себя внимание. «Доброе утро, последний герой!» Истошно завопил замолчавший на секунду пьяный Зелон, с силой пройдясь по струнам старенькой гитары. Его пению вторил снайпер группировки, в лице которого, видимо, механик нашел себе компанию, чтобы выпить. «Доброе утро тебе и таким, как ты!» «Вы когда успели так накидаться?» Морфей, усмехнувшись, проследовал за стойку и закинул в металлическую кружку пару ложек кофе, залив те кипятком. На его вопрос механик группировки недовольно покачал головой, обняв руками гитару. «Когда-когда? Нашли время!» «А ты-то как к нему припился?» Этот вопрос сталкер задал уже собутыльнику своего голосистого товарища, на что тот, слегка покачиваясь, дотянулся до механика группировки и, обхватив крепкой ладонью шею Зелона, впечатался своим лбом в лоб певца. Гораздо сильнее, чем требовалось, но захмельневшие мужчины не заметили удара. «Брат за брата», — проговорил тот заплетающимся языком. «Так за основу взято». «Да, братан». Механик неуклюже похлопал по плечу своего собутыльника, свободной рукой еле удерживая гитару, сползающую с колен. «Шли бы вы отсюда, братаны, пока не пришел Корт и не подстреливал вам ваши основы к чертям собачьим». Морф допил быстро остывший в прохладе кофе и прикурил сигарету, пустую пачку откинув во внутренний стеллаж импровизированной стойки. На слова сталкера Зелон усмехнулся и поднялся на ноги, теперь стараясь удержать свою гитару под мышкой. «А он уже заходил, посмотрел на нас, плюнул и ушел». Спартанец взял со стойки полупустую бутылку водки и направился к выходу, явно не желавший дальше продолжать беседу. Его товарищ остался сидеть на месте, внимательно рассматривая носки своих берц. Морфей вышел из-за стойки и окликнул сталкера. «Эй, малой, друг ушел!» Снайпер поднял голову, усталым взглядом смерил ободрившегося капитана и нахмурился. «Да ну в жопу, я спать!» Малой бодро поднялся с ящика и также бодро скрылся на улице. Морфей, усмехнувшись, хотел было пройти назад в казармы, но не успел покинуть даже помещение бара, как его рация издала сигнал вызова. Сталкер ответил. Из динамика до мужчины донесся непривычно строгий голос Корда. «Поднимись ко мне, есть дело». «Иду». Докурив сигарету в несколько затяжек, Морф выкинул бычок и бегом поднялся на этаж, где расположился кабинет командира группировки. Спустя несколько минут сталкер восседал за большим столом в кабинете лидера, который вместо обычного приветствия одарил пришедшего коротким кивком и попросил присесть. «Такое дело!» Корт вышел из-за стола и медленно прошелся по комнате. Дойдя до окна, тот посмотрел на светлеющее утреннее небо и глубоко вдохнул проходящий в комнату с улицы воздух. «Хороший день для прогулки намечается». «Ну, Морфей плохо понимал командира, ведь тот, если появлялась работа, всегда вызывал и говорил напрямую, что нужно сделать и в какие сроки. А сейчас мужчина отчего-то не спешил быть более информативным». «Наверное». «Ты бывал в Лиманске?» Корт выдвинул из-за стола стул и присел напротив Морфа, вопросительно глядя на того. «Мимо проходил раз или два», — ответил капитан, уже немного смекая, к чему такие вопросы. «Опасные места». Мужчина достал из нагрудного кармана пачку сигарет и протянул ту подчиненному, сам достав из нее один табачный сверток. Получив отказ, Корт пожал плечами и прикурил. «А где в зоне безопасные места?» Морфей усмехнулся и облокотился локтями о стол. «Хочешь отправить меня туда?» Корт отрицательно покачал головой. «Мы туда вместе пойдем». «Зачем?» – без удивления спросил парень. «На, читай». Командир «Спарты» пододвинул сталкеру свой ПДА с открытым сообщением, в котором говорилось о сходке лидеров группировок. Прочитав, Морфей удивленно присвистнул. Вживую на таких сходках он никогда не бывал и знал о них только с чужих слов, и то самую малость. «Кто собирает?» – спросил тот у Корда. Мужчина выпустил губами кольцо из сигаретного дыма и усмехнулся. «Профессор Герман П.Н., якобы для представления какого-то нового своего изобретения». «Чё за бред?» Морф недобро нахмурился и перечитал сообщение еще раз. Все было написано так, как и сказал Корт, но один пункт все же был сталкеру непонятен. «Почему явка обязательная?» Командир «Спарты» на секунду замер, держа в зубах сигарету и немного нелепо глядя на своего подчиненного. А после извлек сигарету изо рта и широко взмахнул руками, саркастично важно воскликнув. «Ну, это очень важное изобретение. А почему опять должен идти я?» Перед тем, как получить ответ на свой вопрос, Морф был удостоен недовольного взгляда своего руководителя и одного вопроса в ответ. «Ты машину нашу водить умеешь?» «Нет», — сталкер отрицательно покачал головой. «Вот и я нет». Корт развернулся на стуле и выкинул окурок в окно, после развернувшись обратно лицом к собеседнику. «Хотел взять с собой Зелона и доехать до Лиманска, но тот нажрался, а я своей жизнью дорожу. Поэтому беру с собой тебя, и мы пешочком до вечера дотопаем до нужного места». «Я ответил на ваш вопрос, капитан?» «Вполне», — усмехнулся тот. «Идти собираться?» «Да». Вернув Корду его средства связи, Морфей молча поднялся из-за стола и отправился собираться в очередную вылазку, тихо проклиная как само собрание, так и тех, кто его организует. Сегодня в планы сталкера не входили какие-либо дальние походы, но как человек военный, парень привык исполнять приказы начальства по мере их поступления. Пройдя в оружейную, Морф снял с полки свой АКС-74 и только хотел взять запасные магазины, как почувствовал на себе чей-то цепкий взгляд. Обернувшись, сталкер увидел стоящую в дверях медика группировки, по виду которой можно было сразу сказать, что та только что проснулась. «Крадешься тут. Привет». Поприветствовав девушку, парень дальше принялся укомплектовывать нужные вещи. Карма, войдя в комнату и присев на один из запечатанных ящиков с оружием, глухо отозвалась в ответ. «Привет. Давно ты тут стоишь?» — спросил Морфей, не отвлекаясь от сборов. «Нет», — ответила ему девушка. «Увидела, как ты зашел сюда, когда вниз спускалась. Решила пойти поздороваться». Сталкер повернулся к собеседнику и рукавом стал протирать забрало своего шлема сферой, усмехнувшись. «Не спится тебе. До подъема еще час». «Уходишь?» — после недолгого молчания спросила медик, внимательно и, как показалось Морфею, с какой-то грустью, наблюдая за действиями капитана. «Уходим», — согласно кивнул сталкер. «Идем с Кордом в Лиманск встречаться с чокнутым профессором». Карма отрицательно покачала головой. «Понятно, но я не об этом». «О чем?» Морфей вопросительно посмотрел на девушку, что продолжала наблюдать за ним, не сводя взгляда и медленно теребя длинными пальцами нижнюю пуговицу медицинского халата, накинутого поверх формы. Из опыта общения с ней сталкер понял, что намечается серьезный разговор. Ведь всегда, когда карма от чего-то нервничала, она что-то теребила в руках. Привычка, присущая на самом деле многим из окружения парня. «Я о нас», — коротко произнесла та. Морф осторожно поставил сферу на полку и облокотился спиной о холодную стену, сцепив руки на груди и опустив взгляд. Сейчас, перед выходом, он не горел желанием выяснять отношения, но однако был доволен, что девушка сама решила начать этот разговор, освободив его от этого неприятного бремени. Говорить он ничего не стал, дав шанс высказать медику свою позицию. Карма поднялась с ящика и стала медленно ходить по комнате, продолжая теребить пуговицу. «Я ведь далеко не дура, Андрей, и понимаю многие вещи». Девушка говорила тихо и казалась спокойно, но сталкер все же слышал то напряжение, которое отдавалось в каждом ее слове. «Но одного понять не получается. Почему ты держишь возле себя человека, который тебе не нужен?» «Я не...» Морфей хотел возразить словам медика, но та прервала его. «Нет, не нужно ничего говорить». Карма остановилась и тяжело посмотрела на парня. «Твое отношение к нашей ученой слишком очевидно. Когда от нее все шарахались, ты продолжал вертеться неподалеку, непонятно чего добиваясь. Вчера я видела, как вы разговаривали. На меня ты никогда так не смотрел, как на нее. А раньше, когда она только объявилась тут», — продолжала девушка, словно разжигая себя от обиды еще больше. «Чем ты занимался у нее в лаборатории, что только под утро оттуда вывалился? Ты спал с ней, да?» «Какие предъявы начались? Развела Санту-Барбару», — ядовито усмехнулся капитан и раздраженно посмотрел карме в глаза, явно не испытывая перед той какой-то вины. «А вот это тебя не касается». Услышав между строк ответ на свой вопрос и проглотив вставший в горле ком, та продолжила: «Можешь быть свободен, я себя мучить больше не хочу». Быстро договорив, медик развернулась на пятках и вышла из оружейной. Морфей спустя несколько мгновений следом вышел из комнаты и окликнул не успевшую покинуть коридор девушку. «Сов!» Карма обернулась, словно с готовностью, и посмотрела на сталкера то ли с вопросом, то ли с какой-то искоркой надежды на то, что он остановил ее для извинений. «Спасибо, что поняла», — тихо произнес тот, на что девушка печально улыбнулась. «Давись на здоровье, ублюдок». Не удивило. Морфей вернулся в комнату и быстро распечатал новую пачку сигарет. Закурил, стараясь расслабиться после неприятного разговора. И, глядя на свое отражение в вычищенном забрале сферы, криво усмехнулся. «Да вы, батенька, оказывается, мудак». «Я тоже иду». Первое, что Морф услышал, выйдя на улицу, был возмущенный вопль ученый. Повернувшись в сторону источника звука, сталкер усмехнулся. У главных ворот стояли Корт и Роза. Командир Спарты возмущенно что-то доказывал девушке, но повторяемая одна и та же фраза перекрывала любые попытки мужчины донести свои слова до упрямой ученой. «Чё орете, товарищи?» Своим появлением капитан заставил людей перестать кричать друг на друга и обратить внимание на себя. «Вот это...» — Корт раздраженно ладонью указал на стоящую напротив него Розу. «Собралось идти с нами в Лиманск». «Собралась, это во-первых», — поправила командира девушка и замолчала, обдумывая, как бы заставить упертого мужчину разрешить ей идти с ними. Ведь пропустить возможность добраться до Германа она не могла. Мысли не шли, и та в поисках поддержки посмотрела на подошедшего друга, но вопреки ее ожиданиям сталкер поддерживать рвение ученой не стал, приняв позицию Корда. «Никуда ты не пойдешь», — твердо сказал тот и посмотрел на Корда, доброжелательно кивнувшего ему. «Козлы!» Роза, обиженно смерив взглядом мужчин, скрестила на груди руки и пошла обратно вглубь комплекса. Корт усмехнулся и легко подтолкнул капитана в плечо. «Иди, объясни ей как следует, почему она остается. Похоже, обиделась». Сталкер, кивнув, бегом догнал далеко отошедшую девушку и остановил. «Мы его не бить идем», — начал объяснять Морф, пересказывая ученые сообщения о собрании и о его официальных причинах, прописанных в том же сообщении. «Посмотрим, что он скажет, а если ты пойдешь с нами, считай, что все твои планы провалились». «Не нравится мне эта идея». Роза отрицательно покачала головой, но дуться перестала, осознав правоту решения мужчин. «Было бы глупо попасться к профессору сейчас, когда прошло столько времени и в голове уже был практически идеальный план по проучке ученого». Посмотрев на уговаривавшего ее сталкера, девушка немного смущенно спросила. «У Кармы все в порядке?» «Я собиралась, она зашла в лабораторию, посмотрела на меня как на червяка, усмехнулась и ушла». «Да так, не обращай внимания». Морф пожал плечами и про себя подумал. «Просто так она заглянула к девушке или что-то хотела сделать?» Сталкер надеялся, что в голове медика не было на идее второго пункта, иначе пришлось бы с ней серьезно разбираться. «Опять поссорились?» спросила Роза, сожалеюще глядя на того. Девушка, хотя и держалась отстраненно от большинства спартанцев, но некоторые вещи из обзора не упускала. Тем более, что те зачастую были объектами горячих обсуждений среди людей. Сколь обидно и неприятно было ученой наблюдать за медиком и капитаном, банальное женское любопытство брало верх, вынуждая иногда из-под тишка посматривать на молодых людей. Поэтому она в числе многих была в курсе происходящего в их не сложившейся ячейке сталкерского общества. Сталкер на ее взгляд усмехнулся. Разошлись, как в море корабли. Увидев растерянность на лице девушки, Морф быстро договорил. «Это все равно бы произошло, когда мы с Кордом вернулись. А так...» Софья просто ускорила процесс, за что ей спасибо. «Ну, ты не переживай, бывает». Как себя вести в подобной ситуации, Роза не знала. С одной стороны, девушка по-своему радовалась, а с другой, ей было искренне жаль обоих. Однако на лице товарища печаль не читалась, а скорее наоборот. Морф привычно самодовольно улыбался, словно удачно провернул очередное дельце. Он осторожно, словно боясь быть отвергнутым, одной рукой приобнял ученую за талию и мягко прижал к себе. «Хочешь угадать, с какого хрена она психанула?» Совсем тихо проговорил сталкер, наклонившись к лицу ученой и обдав горячим дыханием щеку. Отчего та почувствовала, как горит лицо, краснея от смущения. Но выбираться из объятий не спешила, равно как и врать самой себе, что ей такая близость неприятна. Девушка приподняла взгляд на явно довольного сложившейся ситуацией Морфа и тихо проговорила в ответ. «Тебе нужно идти, Корт ждет». «Еще подождет», — шепнул тихо парень и, прикрыв глаза, осторожно накрыл своими губами мягкие губы подруги, прижимая к себе хрупкое девичье тело в долгом поцелуе. Этим действием он как бы дал гарантию и себе, и ученой в том, что больше не допустит каких-либо разладок между ними. Спустя мгновение Морф отпустил девушку и, облегченно улыбнувшись, побежал в сторону выхода с территории базы, где его ждал Корт. Капитан обратил внимание на то, что командир был весьма озадачен. «Что случилось?» – спросил тот, подбежав. В ответ мужчина передал сталкеру ПДА, на дисплее которого высвечивалось только два слова: «Будь внимателен». Морфей вопросительно посмотрел на командира. Тот на его немой вопрос просто пожал плечами. «Я не знаю, кто это, но лучше прислушаться», —